Традицию устраивать пикник в этот день установил Джек. Он жарил на мангале сосиски, закупал напитки для импровизированного бара и также лихо играл одновременно на банджо и губной гармонике. И теперь, вспомнив все это, Лиз почувствовала, как ею снова овладевает подавленность и тоска. Она покачала головой и, бросив взгляд на Джемми, увидела, как по щекам сына скатились две крупные слезы. «Ты расстроился?» — спросила она, но Джемми отрицательно покачал головой. Очевидно, его беспокоило что-то еще, что-то гораздо более важное. «Так в чем же дело, дружок?» — негромко проговорила она. И Джемми шмыгнул носом, прежде чем ответить. «Я только что вспомнил. Теперь я не смогу участвовать в специальной олимпиаде». Это действительно была серьезная причина для огорчения. В последнее время Джемми постоянно участвовал в специальных олимпийских играх для детей с замедленными темпами развития и даже занимал призовые места. Джек сам готовил его к решающим соревнованиям. Джемми так сосредоточенно тренировался под его руководством, что забывал порой про отдых и сон. А они всей семьей ходили болеть, когда Джемми участвовал в том или ином виде программы. «Почему не сможешь?» — спросила Лиз, не желая сдаваться. Она знала, как много сил вкладывал в это дело Джек, и как важно это было для Джемми. «Может быть, Питер сможет подготовить тебя не хуже папы?» «Ничего не выйдет», — с сожалением напомнил Питер. «Я же буду дежурить в клинике с 8 утра до 8 вечера. Быть может, иногда мне даже придется работать в выходные. Боюсь, у меня просто не будет времени заниматься с Джемми». Последовала долгая напряженная пауза. Слезы продолжали катиться по щекам Джемми, и Лиз казалось, что каждая из них прожигает в ее сердце новую рану. «Хорошо, Джемми», — сказала она наконец. «Значит, нам придется заняться этим вплотную самим. Тебе и мне. Давай для начала решим, в каких состязаниях ты хотел бы принять участие, и будем готовиться именно к ним. Вот увидишь, мы постараемся как следует, и в этом году ты непременно завоюешь золотую медаль». Глаза Джемми удивленно расширились. «Без папы?» — произнес он наконец, продолжая смотреть на нее во все глаза и силясь понять, говорит она серьезно или просто дразнит его. Но Лиз не поступила бы с ним так. Не раньше. Не тем более теперь. «Да, без папы», — подтвердила она. «Я уверен, у нас все получится. В любом случае, будем сразу нацеливаться на победу, на самую главную медаль, иначе не стоит и пробовать. Ты со мной согласен?» «Но ты не сможешь», — воскликнул Джемми. «Ты не знаешь, как надо. Я научусь. Мы будем учиться вместе, ты и я. Ты покажешь мне, какие упражнения вы делали с папой, а я почитаю специальную литературу. Вот увидишь. Что-нибудь мы наверняка выиграем». Слабая улыбка озарила лицо Джемми. Вытянув руку, он легко коснулся ее плеча и не прибавил больше ни слова. Лиз было достаточно этого прикосновения. Проблема, она надеялась, была решена. Насчет лета они договорились, и теперь ей оставалось только записать девочек в летний лагерь, зарегистрировать Джемми в специальном детском олимпийском комитете и зарезервировать на август несколько комнат или снять дом в окрестностях Тахо. Ни одно из этих дел не было простым само по себе. Каждая требовала достаточно много, если не усилий, то времени, но Лиз все равно имела полное право вздохнуть с облегчением. Ей удалось не только разгадать сокровенные желания детей, но и исполнить их, никого не обидев и не ущемив чьих-то интересов, а главное, она сумела сделать это сама, одна. Лиз чувствовала, что справилась, что не обманула ожиданий детей, которые, может, и невольно, но все же вспоминали и сравнивали время, когда Джек был жив, с сегодняшним днем. И даже если ей не удалось полностью компенсировать им отсутствие отца, все же первые трудности были преодолены.